Жизнь и служение апостола Павла. Мы изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое апостолом Павлом. Оно началось примерно в 51 году новой эры из Антиохии Сирийской. Продвигаясь через Малую Азию в сопровождении Силы и позднее Тимофея и Луки, четверо прибыли в Европу. Были сделаны короткие посещения в следующие места – Филиппы, Фессалонику, Верию, Афины, и в каждом месте образовались общины верующих. Покинув Афины, Павел направился в Коринф, где его встретили Сила и Тимофей. Лука остался в Филиппах. Коринф. Город Коринф часто упоминается в Новом Завете по той причине, что апостол Павел там работал, а также написал два послания общине верующих, которое было там основано. Этот греческий город находился у узкого перешейка между Пелопоннесом и материком, стал широко известен как аналог истории. В 146 году до Рождества Христова, в связи с восстанием против Рима, римский консул Мумунин сжег город до пепла. Юлий Цезарь восстановил город в 44 году до Рождества Христова, и Коринф стал столицей римской провинции Ахаи, которой правил проконсул. Действительно, это был большой переход для апостола Павла оставить греческий город Афины и прибыть в римскую колонию Коринф. Хорошо сказано, его путешествие привело его от тихого провинциального городка в столицу и из уединенного старинного университета в центр правительства и торговли. Было время, когда Афины во всех отношениях превосходили Коринф, но в связи с изменением и ясно растущей силой Римской империи Афинам осталось только воспоминание о былой славе и превосходстве. С другой стороны, Коринф во время апостола Павла стал шумным торговым городом с прочной экономикой и с космополитическим населением. И как некто сказал, большое число греков и евреев постепенно соединилось с войсками колонистов, которые были посланы Юлием Цезарем из Италии и держались в повиновении под властью римского проконсула. При чтении 18 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что в Коринфе была синагога. Вероятно, там Сила и Тимофей встретились с Павлом, который был в Афинах один. Сила и Тимофей остались в Верии. Это мы узнаем из утверждений в 5 стихе 18 главы Деяний святых апостолов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Из предыдущего стиха мы узнаем, что Павел убеждал иудеев и еленов в синагоге каждую субботу. Почему Павел уехал из Афин в Коринф? Несомненно, что он просил Силу и Тимофея встретить его в Коринфе. Он составил себе нечто вроде плана для своего маршрута. Павел знал, что Коринф является важным городом, торговым центром. Отец Павла занимался торговлей в Тарсе, поэтому он несомненно сознавал, что Коринф – важный торговый центр. Павел думал, что при таком большом количестве евреев в городе он будет иметь возможность провозгласить им благую весть о Божьей милости во Христе Иисусе. Павел также знал о подписанном указе в Риме, что всем евреям надо было покинуть город, и что по этой причине многие поедут в Коринф. Об этом историческом факте свидетельствует 2 стих 18 главы. Павел нашел некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Также во многих статьях светских писателей того времени упоминается презрение и пренебрежение, с которым относились к евреям. Наряду с тем, что некоторые проявляли терпимость к присутствию евреев, люди, с которыми они жили, относились к ним плохо. Интересно заметить в связи с Акилой и Прескилой, о которых упоминается в 18 главе, что когда несколько лет спустя Павел написал послание к римлянам, он упоминает об этих людях, которые жили в Риме или же его окрестности. Из 3 стиха 16 главы к римлянам мы узнаем: «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Нам также следует заметить, что апостол Павел взял их с собой на служение в другое место. Мы должны будем рассмотреть это позже. Мы также можем предположить, что Акила и Прескила были состоятельными, даже богатыми. В детстве апостол Павел научился ремеслу делания палаток. Об этом мы упомянули в одной из ранних бесед о жизни и служении апостола Павла. Этим же самым ремеслом занимались Акила и Прескила. Они приняли апостола в свой дом, и таким образом началась дружба, которая длилась многие годы. Интересно заметить, каким образом Бог соединяет жизни своих служителей и совместно употребляет их для своей вечной славы. Это было так на протяжении столетий, и сегодня мы видим то же самое. Это было очень выгодным ремеслом во время Христа и Павла. Палатки пользовались большим спросом. Павел присоединился к ним потому, что тоже знал ремесло, которым они занимались. Нельзя ли поэтому предположить, что по причине сложившихся условий свидетельство Павла привело к обращению, а позднее к их верному и преданному служению и сотрудничеству? Как хорошо сказано: те, которые посетили Акилу в Коринфе во время рабочих часов, вероятно, застали бы Павла, который молча занимался работой, как и его сотрудники. Несмотря на то, что он знал, что Евангелие является вопросом жизни или смерти для души, он всецело был занят простой работой, как будто бы он не имел другого занятия. Как много мужчин и женщин приняли Христа по причине повседневного свидетельства, работая с ними вместе. Верные сотрудники имеют возможность показать в своем тщательном исполнении работы, которой они заняты, что Христос является их Господом. Поэтому следует заметить, что апостол Павел сделал такое утверждение в послании к Ефесской церкви: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, в простоте сердца вашего, как Христу». И еще апостол добавил: «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Похоже на то, что Павел установил контакт с Акилой и Прескилой до того, как Сила и Тимофей прибыли из Берии. Установив контакт с Акилой и Прескилой, Павел в субботние дни посещал синагогу и, получив возможность говорить, открывал им ветхозаветные писания, утверждая на их основании законность распятого Господа Иисуса Христа как их Мессии. И как фарисей в прошлом, Павел энергично подтверждал истину о воскресении. Большое внимание обращалось к тому, о чем говорил Павел. С прибытием Силы и Тимофея духовное напряжение умственной деятельности апостола возросло. Заметьте слова в Деянии святых апостолов, 18 главе, 5 стихе: И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Павел чувствовал свой долг проповедования Евангелия, несмотря на никакие столкновения с оппозицией. Павел понимал, что евреи, даже когда усилили свое сопротивление истине, которую он проповедовал, Павел понимал, что пришло время осуществить принятое решение, отдать большую часть времени проповедованию среди язычников, несмотря на то, что он любил евреев и желал их спасения. Было принято решение. Отныне иду к язычникам. Трудно было принять такое решение, несмотря на то, что он уже раньше получил повеление на служение среди язычников. Бог различными способами приготовил Павла на служение, которое он совершал в последующие годы. Несмотря на то, что он пошел к язычникам, он никогда не утерял своего горячего желания спасать евреев, где бы они ни жили. Аминь.